всю жизнь искал я счастье, но без Бога. О Боге мысли от себя я гнал. Манила вдаль широкая дорога, и в той дороге счастье я искал. «Бери от жизни все», — шептал мне голос нежный. «Ты молод, ты красив, бери от жизни все». И бросился я на зов в океан безбрежный, и закружилось жизни колесо. Оно кружилось долго и безмерно, я увлекался всем, чем только мог. Вот это счастье, думал я, наверное. Я все могу, зачем мне Бог? Для молодых не существует Бога, он нужен только старикам, а мне до старости жить еще так много, и скоро счастье разыщу я сам. А колесо кружилось и кружилось, как в вихре я кружился сам. О счастье, думал я, несчастье снилось, и предавался сказочным мечтам. Улыбка милой даль меня манила, моя мечта, я счастлив был порой, и вновь, смеясь, далеко уходила, и улыбалась мне улыбкой злой. Казалось мне, что я уже у цели, и счастье льется, льется через край. Вдруг все мои надежды улетели, и молодость мне крикнула «прощай». Как? Почему прощай? Я протестую. Остановись, вернись скорее назад. Из рук моих тебя не отпущу я, мне на пути не может быть преград. Так мчались дни за поисками счастья, но я не знал тогда лишь одного, что в мире есть осенние ненастья, и мне, как всем, не миновать его. А годы шли, и молодость увяла, устал и я на жизненном пути, и колесо кружиться перестало, а счастье все ж я не мог найти. Скажите, где оно и на какой дороге? Быть может, мимо я прошел и не узнал? И слышу голос я, все счастье в Боге, которого всю жизнь ты отвергал. Сколько раз тебя манила даль, и казалось, что за горизонтом хмурая рассеется печаль, засияет. Он знает все. Не бойся слез и сокрушение слов.